1920 году в Палате представителей Соединенных Штатов Америки было 65 женщин. Это при том, что состав палаты переизбирался свыше 30 раз. В среднем в каждом новом составе палаты представителей женщины составляли менее 1% членов. За этот же срок 10 женщин занимали пост сенатора. Членом Верховного суда страны американская женщина впервые стала совсем недавно, в начале 80-х годов, то есть спустя 200 с лишним лет после создания Соединенных Штатов Америки. Что касается Верховных судов Штатов, то женщины в 1978 году составили здесь не более 3% судей. Столь ничтожную роль женщин в общественно-политической жизни в Америке любят объяснять тем, что американцы, мол, не видят смысла участия женщин в политике. Неверно это. По данным ряда социологических исследований, большинство в Соединенных Штатах Америки считают иначе. Они вполне допускают избрание женщины на пост вице-президента, на пост главы государства. Но что там большая политика и руководство страной? Уж где-где, а в школьных советах, казалось бы, женщин должно быть много. Родительские собрания, жизнь детей в школе и так далее. В конце 60-х годов дело обстояло так. В школьных советах женщины составляли менее 10% членов. В обзоре положения женщин в Соединенных Штатах Америки профсоюзный журнал Federationist в феврале 1977 года указывал, что женщины, работающие в органах штатов, городов и местного управления, сосредоточены на бесперспективных и на самых низкооплачиваемых должностях, дискриминируются в служебном отношении. В государственных учреждениях Соединенных Штатов Америки в 1978 году женщины занимали 3/4 самых низкооплачиваемых должностей. И все-таки главная область дискриминации женщин – экономическая жизнь, трудовые отношения. Для женщин резко ограничены возможности повышения квалификации и продвижения по службе. Систематически нарушаются меры по охране труда, особенно в связи с беременностью и родами. Хуже всего складывается дело с оплатой труда. Различные ставки заработной платы для мужчин и женщин одной квалификации. Снижение ставок в женских отраслях и профессиях. Дифференцированный подход к выплате премиальных и так далее. Все это для Соединенных Штатов Америки норма. По официальным данным, заработная плата женщин в Соединенных Штатах Америки в среднем на 40% ниже заработной платы мужчин. Экономисты Туроу и Лукаш рассчитали, что в 1941-1971 годах в соотношении заработной платы мужчин и женщин не произошло никаких изменений. Ладно, там 40-е годы. Логичнее вести отсчет с года принятия закона о равной оплате труда. Но итог получится тот же. Разрыв в заработке между мужчинами и женщинами в лучшем случае не сократился. Средний уровень дохода женщин, дипломированных специалистов, составляет лишь 65% от дохода мужчин. И в этой категории разрыв не сокращается. Как считает Перло, В середине 70-х годов